как слушать эту книгу. В книге главы расположены по мере того, как развиваются отношения. От момента, когда человек один, до знакомства, от знакомства до брака, от притирки до рождения детей и так далее. Но даже если вы уже давно в браке, а ваши дети выросли, я прошу слушать книгу с самого начала, не пропуская главы для тех, кто в поиске, конфетно-букетный период и другие. В них тоже содержится масса полезной информации, даже если вы давно не в поиске и конфеты с букетами не получали последние лет 5. Только слушая книгу последовательно, вы сможете увидеть полноценную картину ваших отношений. И, возможно, заметите, в какой стадии ошибки привели к сегодняшним проблемам. Приятного прослушивания!